Глава четвертая, продолжающая третью и отдаленная от нее только для того, чтобы главы не были очень длинными. Дверь растворилась, и молодая хозяйка вошла в комнату, неся над головой поднос с дымящимися чашками утреннего завтрака. Алексей был очарован этой утопической женщиной. Ее почти классической головой, идеально посаженной на крепкой сильной шее, широкими плечами и полной грудью, поднимавшей с каждым дыханием ворот рубашки. Минутное молчание первого знакомства вскоре сменилось оживленным разговором. Кремнев, избегая роли рассказчика, увлек разговор в область искусства, полагая, что не затруднит этим девушку, живущую в комнатах, где на стенах висят прекрасные куски живописи. Молодая девушка, которую звали Параскевой, жаром юношеского увлечения повествовала о любимых своих мастерах, старом Брейгеле, Ван Гоге, старике Рыбникове и великолепном Ладанове. Рыбников Алексей Александрович, художник, живописец и график, впоследствии занимался преимущественно реставрацией. Пламенная поклонница неореализма, она искала в искусстве тайны вещей, чего-то или божеского, или дьявольского, но превышающего силы человеческие. Признавая высшую ценность всего сущего, она требовала от художника конгениальности с Творцом Вселенной, ценила в картине силу волшебства, Прометееву искру, дающую новую сущность, и в сущности была близка к реализму старых мастеров Фландрии. Из ее слов Кремнев понял, что после живописи эпохи Великой Революции, ознаменованной футуризмом и крайним разложением старых традиций, выступил период барокко-футуризма, футуризма укращенного и сладостного. Затем, как реакция, как солнечный день после грозы, на первое место выдвинулась жажда мастерства. В моду начали входить болонцы, примитивисты были как-то сразу забыты. И залы музеев с картинами Мемлинга, Фра Беато, Боттичелли и Кранаха почти не находили себе посетителей. Мемлинг, Ханс, нидерландский живописец, склонный к лирической бытовой трактовке религиозных сюжетов. Фра Беато Анжелико, собственно, Фра Джованни де Фьеволи, итальянский живописец, религиозно-созерцательное искусство Анжелико проникнуто светлым наивным лиризмом, красочной сказочностью. Боттичелли Сандро, Алессандро Филиппепи, итальянский живописец, его произведения на религиозные и мифологические темы отмечены одухотворенной поэзией, изысканностью, красотой колорита. Кранах Лукас Старший, немецкий живописец и график. Ранние его произведения отличались реализмом. Позднее стал крупнейшим представителем маньеризма с характерными для этого стиля утонченностью и манерностью. Однако, подчиняясь кругу времен и не опуская своей высоты, мастерство постепенно получило декоративный наклон и создало монументальные полотна и фрески эпохи Варваринского заговора. Бурной полосой прошла эпоха натюрморта и голубой гаммы. Затем властителем мировых помыслов сделались суздальские фрески XII века, и наступило царство реализма с Питером Брейгелем как кумиром. Два часа прошли незаметно, и Алексей не знал, слушать ли ему глубокий контральто своей собеседницы или же рассматривать тяжелые косы, заплетенные на ее голове. Широко открытые внимательные глаза и родинка на шее говорили ему лучше всяких доказательств о превосходстве неореализма.